Глава 19. Он поднялся к себе в комнату. Теперь, наконец, получалась цельная картина. Отдельные элементы мозаики складывались в конечном итоге в общую картинку, и он мог сделать некоторые предварительные выводы. Но для общей картины происшедших событий не хватало всего лишь нескольких элементов. Во-первых, результатов баллистической экспертизы, которую должны были уже закончить в Баку. Во-вторых, звонка из Парижа. Ему нужна была конкретная фамилия, которую могла сообщить атташе по культуре. Но она не звонила. Учитывая большую разницу во времени, в 3 часа, он не торопил события, понимая, что в Париже день только начался. Но ближе к вечеру Дронго начал волноваться. И, наконец, ему нужен был старший брат Бориса, с которым он тоже хотел побеседовать. Только после того, как эти 3 фрагмента мозаики впишутся в общую картину, она будет завершена полностью, и он сможет предъявить обвинение убийце. Он взволнованно прошелся по комнате. Если все верно, то уже сегодня вечером можно будет поставить точку в этой затянувшейся истории. Как сказал его друг Фархад, это кубинское капричо оказалось не столь виртуозным, как он вначале предполагал. Если все будет нормально, то уже завтра утром они поедут обратно, а убийца останется сидеть за решеткой. Но ему не хватает для полноты картины этих 3 фрагментов. Дронго услышал шум, выглянул в окно. У ворот стояли несколько стариков. Странно, что не видно машины, на которой они приехали. Или они пришли пешком. Он решил, что нужно выйти. Неудобно, когда на улице перед домом стоят пожилые люди. Но раньше его из дома вышла Фатьма, которая заперла собак и открыла ворота. Дронго показался как раз в тот момент, когда она открывала ворота. «Добрый вечер!» — вежливо поздоровалась Фатьма. «Заходите в дом. Хозяина еще нет. Он пошел к своим родственникам. Вы, наверное, знаете, что Хуршида решила поменять этот мир на другой. Старикам нельзя говорить о смерти. Это невежливо и неэтично. Нужно было говорить об умерших, как о людях, сменивших один мир на другой». Дронго внимательно вгляделся в лица пришедших. Один, по-видимому, был горским евреем, другой – азербайджанцем, а третий – лискином. Их легко можно было отличить по лицам, по осанкам, по разговору. Все 3 говорили на азербайджанском языке. «Входите в дом», — предложила Фатьма. Долго упрашивать гостей ей не пришлось. Они вошли в дом, сняли обувь. В мечети и в дома нельзя входить в обуви. В первом случае это был знак неуважения к Богу, во втором — к хозяевам дома. Старики сняли обувь и прошли в гостиную, где чинно усели за столом. Дронго вошел следом. Сейчас он был единственным мужчиной в доме и был обязан принимать гостей на правах друга хозяина. Фатьма поспешила на кухню готовить чай. «Мы пришли», — сказал первый из стариков, возможно, живущий в Красной Слободе. «Узнали, что вчера в этом доме убили Хуршиду и решили все вместе прийти. Нам сказали, что здесь находится человек, который может читать чужие мысли. Он находит преступников, как бы они ни прятались. Это ты?» «Простите меня, уважаемый», — наклонил голову Дронго. «Обо мне рассказывают разные сказки». «Ты человек, который ищет и находит людей, восставших против Бога и против других людей», — перебил его второй старик, который мог быть жителем Кубы. «Это правда?» «Да, я стараюсь находить преступников, которые нарушают заповеди Бога и человеческие законы». «Какие заповеди Бога они нарушают?» — спросил третий старик, возможно, приехавший из Хачмаса. «Не убей и не укради. Тех, кто их нарушает, преследует закон. Эти заповеди есть и в ваших священных книгах, отцы, в Торе, в Библии, в Коране, во всех священных книгах. Но люди перестали бояться Бога и не исполняют человеческих законов. Тогда приходится их находить и наказывать». «А Они переглянулись. «Кто ты такой, что присвоил себе это право?» — спросил первый. «Ты не ангел смерти и не бич Божий. Почему ты считаешь себя вправе помогать ему карать и миловать виноватых?» «Я заработал это право своим тяжелым трудом. Если посчитать, сколько подобных типов я вычислил для наказания, получится очень большое число». «И ты никогда не ошибался?» «Конечно, иногда ошибался. Но намеренно я ошибок не делал никогда». Фатьма принесла чай, расставила вазочки с вареньем, сладости, нарезанные дольки лимона. Старики снова переглянулись. «Что в твоем понимании есть истина?» — уточнил третий. «Как ты ее понимаешь и принимаешь?» «У каждого своя истина, но есть нечто единое, что нас объединяет, и это те заповеди, которые должны соблюдать люди». «Тогда что есть ложь?» — спросил первый. «Все, что противоречит истине или служит злу». «Ты умеешь мыслить», — похвалил его второй. «А кому ты сам поклоняешься? Только истине? Или ты веришь в свой разум больше, чем в небесный? Кому ты сам поклоняешься, создавая себе кумиров?» «Не создаю. Мой разум несовершенен. Но мой дух трудно сломить. Я служу истине и верю в разум. В любой разум. Космический, вселенский, галактический и в собственный». «Нам говорили, что ты родился в этих местах», — сказал третий. «Это правда?» «Не здесь, в столице». «Значит, мы твои земляки», — продолжал третий. «Тогда скажи нам, во что ты веришь? Милосердие или достойное воздаяние? Карающий меч правосудия или божья кара? Что тебе ближе?» «Достойное воздаяние», — почти не думая, — ответил Дронго. «Я помню Конфуция. Он сказал: никогда не плати за зло добром, иначе чем ты заплатишь за добро? Плати за добро добром, а за зло — по справедливости. Достойное воздаяние», — повторил он. «Ты жесток», — сказал первый. «В тебе нет сострадания». «Я могу сострадать овцам, но не волкам. Для них в моем сердце нет места милосердию». «А овцам ты часто сострадаешь?» — спросил второй. «Я стараюсь защищать их, но не всегда получается». «Ты сам как волк-оборотень», — задумчиво произнес третий. «Ты пробираешься в стаю хищников и там наносишь свои удары один за другим. И ты уже попробовал крови. Тебя нельзя будет остановить, а только посылать против новой стаи волков». «В мире они еще не перевелись», — поднял голову Дронго. «Значит, я буду таким оборотнем, пока не истреблю последнего из волков». «Ты взял на себя тяжкую миссию», — вздохнул первый старик. «И путь твой будет усыпан шипами и слезами. И никто не скажет тебе спасибо. Ни овцы, отданные на заклание, ни волки, которых ты так легко убиваешь. Никто тебя не поблагодарит. Это ты понимаешь?» «Я готов к этому. Мне не нужна благодарность. Я всего лишь делаю свое дело. Очищаю мир от волков». «Мы пришли увидеть тебя», — сообщил второй, «и попытаться понять, кто ты такой. Теперь мы знаем, кто ты». «Волк-оборотень», — усмехнулся Дронго. «Хуже. Ты волк-одиночка. Тот самый хищник, который сам может порезать стадо овец или стадо волков. У тебя нет никаких законов и правил, порядков и запретов. Ты сам себе закон и запрет. Будь осторожен. Гордыня может привести тебя совсем в другое место». «Я вас понимаю. Но если Бог будет в твоем сердце, ты исполнишь свою миссию до конца. В этой жизни тебе не будет покоя. Ни на земле, ни в небе, ни под землей. Может быть, в другой жизни. Но мы не можем тебе этого обещать. Ты нарушаешь много других заповедей и законов. И впереди у тебя возможен черный мрак». «Я к этому готов». Он хотел еще что-то сказать, но почувствовал, как глаза закрываются. Голова тяжелеет, и он уже не в силах противостоять собственной сонливости. Когда он открыл глаза, рядом никого не было. Он сидел за длинным пустым столом. Дронго поднялся и прошел на кухню. Фатьма готовила ужин. «Фатьма?» — тихо спросил он. «Сюда кто-нибудь приходил?» «Нет», — ответила она. «Никто из людей к нам не заходил». «Понятно. Значит, мне все приснилось». Он повернулся, чтобы выйти, и только тогда смысл сказанного Фатьмой дошел до его сознания. «Людей не было», — мрачно повторил он. «Может, приходил кто-то другой?» Она взглянула на него и ничего не ответила. Он вошел в столовую, прошел в гостиную и сел за тот самый стол. «Вот и гадай теперь. Тебе приснилась эта встреча или она была на самом деле?» Он не успел додумать эту мысль до конца, как услышал шум в коридоре. В гостиную прошли Борис Измайлов и Зинур Марчиев. Оба были в мрачном настроении и не готовы к долгим разговорам. Дронго понимал состояние обоих. Они вернулись в дом Хуршиды, где им пришлось выслушивать много нареканий в свой адрес. Если в доме мужчины убивают его родственницу, а он не может ее защитить, то как он смеет называть себя мужчиной? Никто не скажет этого прямо в лицо, но каждый об этом будет думать. И позор ложится на всех мужчин, которые были в доме. Дронго знал много легенд, рассказывающих о правилах чести. Когда один кровник уезжал в дальние страны, он привез свою жену к другому кровнику. Они убивали чужие семьи ровно 40 лет. Но никто и никогда не стрелял в спину, не убивал женщин и детей. Строгие правила такой войны диктовались честью обоих родов. Но кровник привел свою жену и попросил разрешения у своего заклятого врага оставить ее в этом доме. Кровник хорошо знал, что его враг — человек чести, и в таком убежище его жене ничто не грозит. Борис тяжело уселся на стул, шумно вздохнул. Хорошо, что сегодня прилетает Асиф. Трудно быть старшим в семье, исполняя все его обязанности. Иса поехал за ним, вспомнил Дронго. Что там говорили? Они считают Хуршиду почти мученицей, сообщил Борис. И если так пойдет дальше, то уже через несколько дней они причислят ее к лику святых. Что у вас? Звонили из Баку. Разносчик газет оказался прав. Старик был иностранцем, грузином. Но это не мельман. Слава богу, уже хорошо, пробормотал Борис. Больше не было никаких известий? Больше никаких. Мне кажется, что я начинаю понимать, как все происходило. Мне нужно узнать некоторые детали, и я думаю, что смогу рассказать вам все об этих двух убийствах. «Кесарю Кесарева», — усмехнулся Борис. «Вас волнуют только эти два убийства? А я думаю, как нам найти алмаз? И куда он мог подеваться?» «Это как раз не проблема», — отмахнулся Дронго. «Сегодня вечером мы поговорим и о вашем алмазе». «А мне казалось, что это самая главная проблема», — признался Измайлов. «Впрочем, вам виднее. Я уже перестал удивляться. Лишь бы Асиф благополучно доехал до нашего дома. Представляю, как он волнуется». Борис поднялся и пошел к себе в спальню. Марчиев поднялся следом за ним. Он вообще не произнес ни слова. Дронго взглянул на часы. Наверное, самолет из Санкт-Петербурга уже приземлился. Скоро они выйдут оттуда и часа через 4 будут здесь. Он взглянул на свой телефон. Почему они молчат? Уже вечер. У них должны быть хоть какие-то предварительные результаты. Он набрал номер следователя Гасанова и подождал, пока тот ответит. «Почему вы молчите?» — спросил Дронко. «Неужели до сих пор не получили результаты баллистической экспертизы?» «Мы сейчас выехали из города и едем к вам», — сообщил Гасанов, вдвоем с начальником полиции. Не хотели заранее вас беспокоить. Нам сказали, что вы все ушли на поминки. Я не пошел. Каковы результаты экспертизы? Все подтвердилось. Стреляли из одного пистолета. Старая модель. Но кто-то его почистил, привел в порядок и решил воспользоваться. Теперь уже нет никаких сомнений. В Баку и в Красной Слободе стреляли из одного и того же пистолета. Спасибо. Привет полковнику. Дронго отключил телефон. Затем набрал номер телефона в Париже. Но женский голос по-французски ответил ему, что абонент временно недоступен, и можно оставить свое сообщение. Дронго с раздражением отключил мобильник. Он поднялся по лестнице, постучал в комнату Бориса, который в этот момент переодевался. «Войдите», — разрешил Измайлов. И когда Дронго вошел, он раздраженно пробормотал. «Для человека, который провел ночь со мной в одной кровати, вы удивительно целомудренны. Вы могли бы и не стучать». «Надеюсь, что сегодня я буду спать уже в своей кровати», — пробормотал Дронго. «Мне кажется, что я сумел решить все наши задачи. Осталось уточнить некоторые подробности у вашего брата. Он уже прилетел. Я только недавно с ним разговаривал. Просил, чтобы Иса не особенно гнал по дороге». «Очень хорошо. Значит, сегодня мы соберемся после ужина, и я расскажу вам, кто и зачем пытался найти алмаз. Пристрелил сначала Валиду, а затем убил и вашу тетю Хуршиду». «Кто это сделал?» – оживился Измайлов. «Я должен переговорить с вашим братом, и тогда смогу восстановить полную картину происшедших событий». «Хорошо», – согласился Борис. «Но учтите, что ваше молчание не всегда золото. Вот бедная Фатьма вчера не успела сообщить вам, где может находиться сломанный тайник, и об этом успел узнать убийца. В результате это закончилось смертью Хуршиды. Надеюсь, что я избегну ее участи», — пробормотал Дронго. «Между прочим, в ваше отсутствие сюда приходили три забавных старика». «Какие старики?» «Не знаю. Мне показалось, что они такие собирательные фольклорные герои. А может, они мне просто приснились. Фатьма ничего не объясняет. Или у меня была галлюцинация? Что они хотели? Просили денег? Или рассказывали, как можно спасти вашу душу?» «Ни то, ни другое. Как раз наоборот. Пообещали мне вечный мрак и сказали, чтобы я не пытался возвыситься. Все равно из праха мы пришли и туда уйдем». «Жалко, что меня не было», — покачал головой Борис. «Я бы с ними поговорил. Нужно было задержать их до моего прихода. Я даже не уверен, что они были не во сне», — признался Дронго. «Но расследование я почти закончил. Остается поставить жирную точку. И тогда мы отсюда уедем». «Подождем Асифа», — вздохнул Борис. «Вы даже не представляете, как мне было тяжело в доме Хуршиды. Все смотрели на меня с таким порицанием, как будто я сам убил свою тетку».